Мудрая ночная птица. И под его гугуканье Тенго с медсестрой курили гашиш. Его бедра все еще помнили ежик у нее на лапке. Тенго прошел на кухню, набрал в ладони воды из-под крана. В горле так пересохло, что он долго не мог напиться. В остальном ничего необычного. Голова не болит, никакой вялости, сознание ясное. Только кажется, будто все тело хорошенько провентилировали. Словно его организм — система водопроводных труб, прочищенных умелым сантехником. В майке и трусах он зашел в туалет и очень долго мочился. Лицо в зеркале показалось ему странно чужим. На щеках проступила щетина. Пора бы побриться. Вернувшись в спальню, Тенго собрал свои вещи, разбросанные по полу вперемешку с одеждой Куми Адати. Он не помнил, когда и как они раздевались. Отыскал оба носка, надел джинсы, рубашку. Пока одевался, наступил на большой перстень, недорогой с виду. Подобрал его, положил на столик у изголовья. Натянул куртку, взял в руки ветровку. Убедился, что кошелек и ключи в кармане. Медсестра, закутавшись в одеяло до ушей, спит так крепко, что и дыхания не слышно. Может, стоит ее разбудить? Вроде бы между ними ничего не было, но он все-таки провел ночь в ее постели. После этого уйти, не попрощавшись, будет, наверное, невежливо. Но она спит так крепко и, кажется, вчера говорила, что с утра на работу ей не нужно. Да и проснись она, чем, прости господи, с ней заниматься? Рядом с телефоном он заметил блокнот и шариковую ручку. Вырвал страничку и написал. «Спасибо за вчерашнюю ночь. Было весело. Возвращаюсь в гостиницу. Тенго». Указал время, положил записку на столик у изголовья, придавил найденным перстнем. А потом сунул ноги в стоптанные кроссовки и вышел во двор. Прошагав совсем недолго, Тенго наткнулся на автобусную остановку. Подождал минут пять, пока не прибыл автобус, следующий до вокзала. До конечной ему выпало ехать с ватагой старшеклассников, галдевших на все лады. В гостинице его возвращению небритым в 8 утра никто не удивился. Похоже, персоналу было не привыкать. Без каких-либо вопросов ему тут же приготовили завтрак. Запивая горячий завтрак зеленым чаем, Тенго вспоминал события минувшего вечера. Три медсестры пригласили его поужинать жареным мясом. После ужина все зарулили в ближайший бар и пели караоке. Затем он пришел в квартиру Куми Адати, где под уханье филина курил с ней индийский гашиш. Ощутил, что его мозг превращается в жиденькую рисовую кашу. И вдруг очутился в школьном классе своего детства. Вдыхал зимний воздух, разговаривал с Ао Маме. А потом Куми Адати уже в постели рассказывала о смерти и возрождении. На его некорректные вопросы она давала ответы, которые следует понимать более-менее по-разному. В лесу безумолку ухал филин, по телевизору постоянно смеялись люди. В общей картине вечера кое-где оставались пробелы. Несколько причинно-следственных связей будто стерлись из его памяти. Но остальное вспоминалось на удивление ярко. В их диалогах он помнил каждое слово. Особенно то, что Куми Адати сказала ему напоследок. «На рассвете ты должен уйти. Постарайся успеть, пока выход не перекроют». Пожалуй, в самом деле пора убираться отсюда. Он специально взял отпуск и прикатил в этот город, чтобы снова встретиться с 10-летней Ао Маме, спящей в воздушном коконе. 2 недели подряд, день за днем, навещал парализованного отца и читал ему книги. Но воздушный кокон так и не появился. Зато, когда он почти махнул на это рукой, Куми Адати приготовила для него нечто иное. Он все-таки смог увидеться с юной Ао Маме и даже поговорил с ней. «Найди меня, пока позволяет время», — сказала Ао Маме. Хотя, может, на самом деле это сказала Куми Адати? Бог разберет, но какая разница? Куми Адати однажды уже умирала и теперь возродилась. Не ради себя, а ради кого-то еще. Так сказала она сама, и Тенго решил в этом не сомневаться, что само по себе очень важно. Наверное. Ведь сейчас он в кошачьем городе. Только здесь возможно добиться того, что недостижимо больше нигде на свете. Ради этого он ехал на экспрессе, а потом и на местной электричке, пока не прибыл сюда. Но все, чего он смог бы достичь, связано с риском. Со смертельным риском, если верить намекам Куми Адати. У Тенго зачесались пальцы. Стоит ждать дурных новостей. «Пора возвращаться в Токио», — решил он, «пока не закрылся выход, и поезд еще останавливается на станции. Но прежде нужно зайти в лечебницу, проститься с отцом и проверить еще кое-что».